Выходить к друзьям было стыдно и страшно. Отсиживаться в каюте глупо и с каждой минутой все глупее, ведь Кибер наверняка разнес, что Молли проснулась. С Натаном вон в конец-ка решился. Натом его зовет. Да и с остальными давно на «ты» перешел, сейчас даже не вспомнить, в какой момент. Небось, после ухода Молли перемыли ей кости вдоль и поперек, то-то они так ноют. События вчерашнего дня подгружались в память медленно, но неумолимо, в обратном порядке. Сперва Молли вспомнила драку, причем если самые активные ее участники остались в тени, мальчишки ведь любят помеситься, им это только в кайф, то лицо Иветты, пятящейся от пьяного агрессивного мужика, встало у Молли перед глазами таким душераздирающим укором, какого не всякая икона добьется. Соседняя постель была смята и пуста. Обычно Иветта сразу заправляла койку, а значит, разбуженная посреди ночи подруга в каюту не вернулась, побрезговала таким соседством. Наверное, заночевала на кресле в кокпите, как уже не раз бывало по более прозаической причине. Пьяная Молли храпела за себя и за того парня. Потом Молли вспомнила, по какому поводу она так нажралась, и ей стало совсем тошно. Теперь понятно, почему за лаком пришел Кай, а не сам Натан или кто-нибудь еще. Для киборга ничего не изменилось, он привык нейтрально общаться с противными ему людьми, а пробивающая программу «Вспышка гнева» уже прошла. Если бы в каюте был отдельный толчок или хотя бы ведро, черта с два Молли так быстро сдалась бы. А дорога к санузлу, увы, лежала через кокпит. Туда Молли пропустили без комментариев, словно так увлеклись разговором, что ничего не заметили и не услышали. В катере негромко и потому непривычно играла музыка. Кай обычно врубал ее от души, а Хелл с его появлением перешел на наушники. Из зловещей атмосферы взаимной любви и понимания выбивался только доберман, за время уже туалетной отсидки Молли, успевший перегородить коридор. Пес просто лежал и смотрел, даже без агрессии, как стервятник, который раньше всех понял, к чему идет дело и терпеливо ждет свою долю. Молли откашлялась и обреченно ступила на эшафот. «Доброе утро». Компания умолкла так же демонстративно, как до этого болтала, и на Молли уставился нос Хэла, крест-накрест приклеенный пластырем. Судя по его количеству, художественной аппликацией занимался Натан. По принципу, главная надежность, а не красота. Картину неизбывного кайфа довершали цветастые кровоподтеки под глазами. «Ну, хоть у кого-то оно доброе», — саркастически прогнусавил нос и снова отвернулся. «А у вас-то что с ним не так?» — искренне удивилась Молли. «Сидите вон, жрете». «Я ее сейчас придушу», — пообещал Хэл в пустоту. «Кого?» «Тебя». «Ой, ну всего-то немножко выпила», — смущенно проворчала Молли, радуясь, что с ней вообще разговаривают. «А до этого опять тайком связалась со своими бандюганами, втравила нас в их разборки, врала, как сивая пипяка, заставила переться с кибером через полгалактики». Молли виновато запыхтела. «Ой, ну всего-то немножко втравила». «С кибером? Вообще ты связался», — тем не менее попыталась бравировать она. «Если бы ты его не нанял...» «Нет, я точно ее придушу», — обреченно повторил Хэл, косясь на Кая. «Может, тот хочет разделить с ним это удовольствие?» Кай хотел, но он только что соорудил себе многослойный бутерброд, и шея Молли ему определенно проигрывала. Она-то никуда от него не денется, поэтому киборг жевал не спеша, наслаждаясь и хлебом, и зрелищем. «Да ладно вам, я ведь уже извинилась», — с надеждой сказала Молли. «Нет». «Извинилась, вы просто забыли». Молли сама легко в это поверила и друзей почти убедила. Она же много чего вчера наговорила вперемешку. Но теперь у команды был надежный справочник, и он продолжал неумолимо жевать. «Значит, и ты забыла, что мы тебя нифига не извинили», — решительно объявил Натан и взял с тарелки последний ломтик сыра, чтобы Молли не вообразила, будто его берегли для нее. «Ну, ребята, у меня просто не было выбора», — униженно заявила Молли. «Меня заставили». «А ты еще Реверса осуждала», — обожгла ее взглядом Ивета. «Мол, какая разница, угрожали ему или нет, надо было проявить мужество и героически сдохнуть». «Но его-то вы простили». «Он и не был нашим другом». «Ну вот, раз вы даже врагов готовы возлюбить, то друзей сам боженька велел». «Ладно, уговорил», — сказал Хэл, по-прежнему не обращаясь ни к кому конкретному. «Давай бросим ее здесь». Никто конкретный с надеждой посмотрел на Лизу. «Фил знает, где спрятан гобелен?» — сурово спросила та, намекая, что от ответа на этот вопрос зависит не только папина жизнь. «Еще чего?» — оскорбленно отперлась Молли. «Я что, дура?» «Да», — отозвался возмутительно дружный хор. Молли тоскливо проводила взглядом вафельку, которой захрустел Хелл, тоже последнюю. «Ну, ребят, я же и вправду хотела как лучше. Да, с Фицей мой косяк, но потом я только и делала, что пыталась его исправить. Просто у кого-то карма плохая, вот она все и испортила». «И у кого же?» — зловеще уточнил Хелл. Молли поняла, что огребет за любое предположение, и надулась. Мимика у нее была крайне живая, так что непонятно, чем думал Фил, посылая ее на Сокко. «Или понятно. Ее использовали как подставного агента», — безжалостно сказала Лиза. «Чего?» «Расчет был на то, что рабочие моментально ее вычислят и затравят, а тем временем кто-то другой воспользуется поднятой бучей и разузнает намного больше. Обычная школьная психология. На фоне новичка предыдущий новичок или изгой становится почти своим». «И тявкает громче всех, чтобы лучше слиться со стаей», — мысленно согласился Хелл. «Ну, у них этот номер не прошел», — самодовольно заявила Молли. «Еще как прошел, раз Фил счел тебя сыгравшей фигурой и попытался сбросить с доски». «Ничего подобного. Мину подложили те другие пираты, как раз чтобы я не успела сыграть». «Они убили бы тебя еще в баре, ну или за первым же поворотом, иначе ты успела бы слить информацию своему боссу». «Но я не успела», — так гордо сообщила Молли, словно это было достижением. «А до доклада Фил не стал бы меня мочить». «Да на кой ему сдался твой доклад?» — не выдержал Хелл, раздосадованный настолько фееричной тупостью. «Ему настоящий шпион прекрасно доложил, без этих твоих божественных голосов в голове». «Там не голоса», — мстительно возразил Натан. «Там эхо от уха к уху ходит». «Эй, а вот это уже обидно было! Я же вашей религии не гноблю?» — попыталась возмутиться Молли, но команда еще никогда не была так близка к воинствующему атеизму. «Мы думали, у тебя просто крыша поехала, а оказывается, ты все это время цинично нами манипулировала». «Я не цинично, я страдала и мучилась». «О, Господи!» Хелл, забывшись, с размаху хлопнул себя по лицу и взвыл от боли. «Вот!» — не приминула сказать Молли. «Не поминай в суе!» «А-а-а!» Хелл и сам не знал, что бы он сделал, если бы ее догнал, но выяснять это Молли не стало. «Дверь-то за что?» — поморщился Натан, словно друг пнул его самого. Хелл, прихрамывая, вернулся за стол и раздраженно плюхнулся обратно в кресло. «Ладно, с хвостом мы вроде разобрались», — проворчал он. «Давай, Лиска, пиши своему дядьке. Пусть назначает время и место встречи». Кай подумал. По-хорошему, сейчас они с Лизой должны решительно встать и выйти из катера, экипаж которого жестоко обманул их доверие. К тому же Фрея теперь на мушке у наркоторговцев и у пиратов. Лучше найти другое незасвеченное судно. Но тогда снова придется что-то объяснять, присматриваться, подстраиваться, скрывать, и не факт, что хрен окажется слаще редьки. Да и этих идиотов наверняка сразу же да взорвут, а некоторые из них временами ничего, даже забавные. Хелл подумал, а может выкинуть заваренную и уже начавшую подгорать кашу вместе с кастрюлей? Насколько он понял из многословных путанных объяснений Молли, в данный момент она работает на Фила добровольно. Мерзавец задурил ей голову, что якобы только он может защитить команду от ужасных пиратов и помочь Лизе спасти отца. А команда, в свою очередь, также глупо бежит за морковкой, который помахал перед их носами офшур. Для них обоих команда всего лишь пешка, так почему бы не послать всех к чертям собачьим и рвануть в третью, свою сторону? Знать бы только, где она, эта идеальная сторона, которую они безуспешно ищут уже много лет. К тому же Хелл чувствовал себя виноватым перед Каем с Лизой. Да, он всячески пытался избавиться от неудобных пассажиров, но о том, чтобы сдавать их каким-то и речи не шло. Это подло, мерзко и недостойно команды. Хелл с Каем целенаправленно поискали взгляды друг друга и заключили безмолвное соглашение. Сперва дожмем эту историю до конца. Лиза словно невзначай затянула паузу, дожидаясь завершения переговоров, и утвердительно кивнула. «Ага, я как раз думаю, какой ребус добавить в письмо, чтобы дядя Майкл понял. Оно не фальшивка, и мы полностью контролируем ситуацию. Может, и хорошо, что мы узнали о Филе именно сейчас, когда он убедился в своей информаторше и вышел из тени, но еще не успел доставить нам серьезных неприятностей. Предупрежден, значит, вооружен». «Вот-вот», — поддакнула воровато выглядывающая из-за угла Молли. Хелл сделал вид, что вскакивает с кресла, и подруга мгновенно сгинула. Теперь это было видеосообщение. Майкл Бринер, всклокоченный и небритый в одной майке, ниже пояса не видно, оперся на край терминала и, уставившись в камеру, четко и раздраженно проговорил: «Лиза, оставь меня в покое. Это серьезные мужские дела, и тебя они не касаются. Ты что, забыла, чем вечно кончается твоя помощь? Вот-вот, мало тебя в детстве пороли. Отжала у реверса гобелен. Ну и молодец, мне он больше не нужен. Продай его, сходи в какой-нибудь гипермаркет, купи себе платьице и цветочек и стань, наконец, нормальной девочкой, а не чертом в штанах». Майкл потянулся к экрану, на миг показалась широкая резинка семейных трусов, и раздраженно ткнул пальцем в кнопку окончания записи. Хелл сочувственно покосился на Лизу и опешил. У девчонки был такой довольный вид, словно контрабандист неприлюдно отхлестал ее по щекам, а вручил леденец на палочке. «Супер!» — заявила она. «Идем в гипермаркет». «Зачем?» «За платьицем, конечно», — лукаво подмигнула Лиза. «Но...» «Хорошая постановка», — согласился Кай. «На заднем плане даже краешек иллюминатора с открытым космосом виден. Типа он на орбите и вот-вот стартует куда подальше. Судя по его виду, в затяжные бега». «А это не так?» Кай с Лизой переглянулись с одинаковыми снисходительными гримасами. Точнее, улыбалась и закатывала глаза только девушка, но впечатление традиционно распространялось на обоих. Майкл Бринер всегда говорил: «Мало тебя пороли», с абсолютно серьезным видом, и в его устах это была высшая похвала. «Нет», — коротко сказал киборг, — «это очередной шифр. Он же не сообщил, в какой именно гипермаркет идти». «А он тут единственный». Кай сверился с картой и выяснил то, о чем Лиза догадалась интуитивно. Остальные — просто магазины. «И когда мы должны туда прийти?» Натан перезапустил запись, но никакого указания на время не обнаружил. «Зная меня», — самокритично сказала Лиза, — «сразу после получения письма». В гипермаркете был целый этаж всевозможной одежды. Леса вешалок и поля контейнеров, а по периметру заводи брендовых магазинов. Тут можно сутки бродить и час выход искать, да и общаться не очень удобно, народу многовато. Из-за угла в любой момент может кто-то вывернуть. Лиза наугад надергала с вешалок десяток платьев и решительно направилась в дальний конец зала к единственному крупному и издалека заметному ориентиру — примерочной. Под нее выделили длиннющий коридор с кабинками по обе стороны, где царил приятный полумрак, ненавязчиво веяло духами и играла негромкая расслабляющая музыка — идеальный капкан для модников. Большая часть кабинок была занята и задернута голографическими пологами, по которым цветастым потоком бежала реклама. Кай хотел остаться снаружи, но Лиза безапелляционно втянула его в кабинку. «Ты чего? Торчишь на открытом месте, как маяк для шпика». «А как дядя Майкл узнает, что ты именно тут?» «Пф! А как бы он это сделал, если бы я пришла навстречу одна?» «Он знает, что мы вместе. Он знает, что мы бываем и не вместе». Лиза имела в виду ту историю, когда она зайцем пробралась на белую шаланду, решив сбежать из дома в пираты. Кай это понял, но ему назойливо вспоминалось совсем другое. «Я, наверное, не прилечу», — сказала Лиза. Для Кая это стало громом среди ясного неба. Друзья не виделись вживую уже почти 3 года, и вот, наконец, в финансовых проблемах Лизиных родителей забрезжил просвет. Хрущак даже билеты забронировал, а Кай запустил обратный отсчет. Ему так многое хотелось ей показать и рассказать, ведь по инфранету совсем не то. Он как будто разделяет их, а не объединяет. Лизе, судя по ее словам, тоже. И вот теперь она так запросто говорит, что все отменяется, и отводит взгляд, а значит, чувствует себя виноватой. «Почему?» — зловеще бесстрастно поинтересовался Кай, что в свою очередь означало: «Ну-ну, послушаем, как ты будешь оправдываться». Лиза прочла его мысли и вспыхнула, как порох. «Потому что меня пригласили в крутой летний лагерь, и я не хочу упускать такую возможность». «Но мы же договорились». «Ничего страшного, прилечу в следующем году». «Но я хочу увидеть тебя в этом». «Я тоже много чего хочу», — неадекватно яростно взвелась Лиза. «И у меня, представь себе, есть и другие друзья, которые тоже по мне соскучились». «Какие?» «Настоящие». «А я тогда какой?» «А ты киборг». Через пару дней стрелку позвонил Хрущак. У киборгов острый слух, поэтому любой разговор в пределах дома по умолчанию считался публичным. «Ну что мне с ней делать?» — сокрушался Хрущак. «Она и в детстве-то сущим бесенком была, но таким милым, добрым, открытым. А теперь слова не скажи. Хлоп дверью и сидит дуется. Или хуже того, в подушку рыдает. Прикинь, я с 3 лет от нее ни слезинки не видел. Закусит губу и терпит, как партизан на допросе. В этом году еще и мальчишки табунами повалили. Небось, поссорилась с каким-то». «Терпи, счастливый отец», — посмеиваясь, утешал его стрелок. 15 лет — самый сложный возраст. Это просто гормоны играют. Понять и простить». «Тебе-то хорошо говорить. У твоего они регулируемые». «О-о-о!» — многозначительно протянул стрелок. «Регулируемые не значит регулирующиеся. Кстати, Кай, не подслушивай». Кай решил, что и сам не хочет ничего знать о бывшей подруге. «Да нифига тот лагерь был не крутой», — неожиданно с горечью сказала Лиза. «Просто у Энди начались проблемы в школе, и его перевели в другую, платную. Ну и накрылась моя Кассандра, а лагерь был дармовой, социальный. Барак на берегу, лягушатника в 5 километрах от города из всех развлечений, шишками в комаров кидаться. Один раз, правда, маньяк-эксгибиционист из кустов выскочил, но убежал в них еще быстрее». Кай потрясенно смотрел на подругу. «Почему ты сразу мне это не рассказала?» «Стыдно было. И что мои родители нищие, и нам вечно приходится экономить даже на самом необходимом. И что Энди они любят больше, раз пожертвовали моей мечтой ради его учебы. И что меня вообще никто не любит и не понимает. Даже ты. Я же и одноклассникам успела похвастаться, что лечу на Кассандру. А потом пришлось врать, что это не обстоятельства так сложились, а я сама передумала. Чего я там не видела-то? Дура была, короче. Еще и на тебе сорвалась. Сама не знаю, что на меня тогда нашло. Просто психанула. Прости меня, пожалуйста». 98%. «Ты меня тоже». «За что?» — изумилась Лиза. «Что не понимал и что люблю». Лиза смущенно кашлянула, прерывая неуместно трогательный момент. «Ладно, проехали. Жалко, что с собаками в гипермаркет не пускают. Пес нам здесь очень пригодился бы». Стоило девушке встать напротив зеркала, как в рамке включилась дополнительная, хитро сконструированная подсветка, подчеркивающая достоинство фигуры и скрывающая ее недостатки, что, как надеялись менеджеры, клиентка припишет обновке. Лиза принялась художественно развешивать принесенные вещи по кабинке, создавая иллюзию мучительного выбора, и одно платье, черное в алые маки, ей действительно приглянулось. «Ну как, мне идет?» Девушка покрутилась перед зеркалом, скептически морща нос. «Очень», — честно сказал Кай. Лиза нравилась ему что в комбезе, что в платье, а переходный период был особенно хорош. «Вот это еще не хочешь примерить?» Лиза охотно схватилась за подол, задрала его до ушей и оцепенела вместе с Каем, обратившись вслух. В конце ряда оставались свободные примерочные, но громко пыхтящие и стучащие клюкой бабки было то ли тяжело ковылять туда и обратно, то ли скучно. Поэтому она бессовестно совала нос во все кабинки подряд, надеясь, что кто-то ушел, забыв отключить полок. Такое действительно частенько случалось, но пока нетерпеливой старухе не везло. «Безобразие!» — разорялась она, бесцеремонно суя нос сквозь голограммы. «Откуда вас столько набежало среди рабочего дня-то? Бери, милок, не сомневайся, шикарный пинжак, брюх твое почти скрывает. Не, дорогуша, это вообще не твой цвет. К твоим тентаклям только зеленые. Пожалуйста, и тебе здоровится. Что значит пошла? Куда это я пошла? Ты как меня назвал, окаянный?» Последовал отчетливый стук и вопль «Не бабкин». Реклама кафешки прорвалась аккурат посредине пышного и румяного пончика, и из него личинкой чужого высунулся кусок крайне неаппетитной старухи, некогда высокой, а с возрастом скрючившейся и сморщившейся, с плохо прокрашенными седыми патлами и в 3 кофтах, надеваемых друг на дружку по мере загрязнения предыдущей. В руках бабка держала черный кружевной пеньюар, явно созданный для эротической фотосессии, либо, в данном случае, жестокого перформанса. «Надо же! Тут вообще вдвоем втиснулись!» — взвизгнула она. «Что, другого места не нашли, развратники?» Лиза сдавленно хихикнула и одернула платье. Кай удрученно посмотрел на скандальную особь и сказал. «Здрасте, дядя Майкл». «Ты что творишь? Не порть легенду!» — свирепо шикнула на него бабка. «Безобразие! Ну и молодежь пошла! Ни стыда, ни совести!» Майкл Бриннер постучал клюкой, якобы переходя к другой кабинке, и одновременно налепил на стену таблетку заглушки. Соседи лишились не только возможности подслушать чужой разговор, но и сотовой связи, в чем, несомненно, будет обвинен ретранслятор гипермаркета. «Ну вот, теперь можно расслабиться». Майкл отложил пеньюар и с наслаждением почесал голову под париком. Рукав сполз ниже запястья, обнажив краешек татуировки, клыкастую морду какой-то бестии. «Привет, мелюзга!» Лиза с готовностью обняла дядю, Кай солидно обменялся с ним рукопожатиями. Майкл ритуально охнул и потряс кистью, хотя киборг не вредничал, жал без имплантатов и в полсилы. «Я смотрю, без приключений вы по-прежнему не можете». В другое время Лиза охотно побалагурила бы с кумиром детства, но сейчас ей было не до того. «Скажите, это вы забрали моего отца с сока?» — жадно поинтересовалась она. «Конечно», — мгновенно подтвердил Майкл, словно это был не вопрос ответа, пару лёдзов. Девушка просияла. «Значит, они идут по верному следу». «И куда отвезли?» «К пиратам, разумеется», — столь же легко и непринужденно сообщил Майкл. Кай редко видел Лизу такой растерянной. Впрочем, сам он, наверное, выглядел не лучше. «Да я на них работаю», — беспощадно подтвердила бабка. «Их главарь коварно сыграл на моем благородстве и чувстве справедливости. А когда я проглотил приманку, выплюнуть ее уже не получилось, только вместе с кишками вырвать». У Майкла действительно был изнуренный вид, просматривающийся даже под гримом. «Я жизнью твоего отца поклялся ничего тебе не говорить», — пояснил он, опережая праведное возмущение Лизы. «Но...» «Вы можете попробовать сами внедриться в их шайку». «Как?» «Они охотно вербуют таких умных и пронырливых энтузиастов. Ташиаса, например». «Так это для них он искал мощный источник энергии». Кай относился к дяде Майклу более скептически, отчасти переняв это от отца. Стрелок тоже любил старого друга и именно поэтому не стеснялся песочить его за откровенно идиотские авантюры. Справедливости ради, большинство из них только выглядело таковыми, но порой Бриннера все-таки заносило. Бабка вскинула кустистые накладные брови, потрясенные масштабами умов и энтузиазма. «И до сих пор не нашел, кстати. То слишком дорого, то слишком сложно и опасно». «Значит, если мы...» «Так что насчет гобелена?» — решительно перебил Майкл девушку. «Где вы его спрятали?» «А он вам все-таки нужен?» «Позарез», — серьезно сказал Майкл. «Но не для перепродажи, верно?» Майкл промолчал, и Кай задал следующий вопрос. «Тогда что нам передать лисе?» «Ничего. Иначе она и вас убьет. Координаты!» Майкл требовательно протянул ладонь. Кай предварительно посмотрел на Лизу, так и внула. «Как в старые добрые времена!» — рассмеялся Майкл, пряча инфокристалл в мрачные глубины кофт. «Только бесстрашная атаманша стала еще прекраснее. А, Кай?» Киборг насупился. Майкл развеселился еще больше. «Ладно, детишки, бабушке пора идти. Не шалите тут без меня, сверхнеобходимого. И помните, я вам ничего не говорила, ясно?» «Вы же и вправду ничего не сказали», — резонно заметил Кай. Майкл выразительно постучал пальцем по виску и потянулся к таблетке, показывая, что разговор окончен. Конспирация конспирацией, но раздосадованный Кай не удержался от шпильки. «Вы пеньюар-то мерить будете, бабуся?» Дядя Майкл прожег киборга взглядом, кинул пеньюар ему на грудь. Кай рефлекторно прижал тряпку рукой и удалился, так устрашающе сопя и стуча клюкой, что от сварливой покупательницы разбегались даже робоконсультанты. Кай виновато посмотрел на Лизу. «Так легенда же», — оправдываясь, сказал он. «Ну да», — согласилась подруга. «И я, кажется, знаю, по мотивам какой бабки она написана». «Мы оба ее знаем», — содроганием подтвердил киборг. «Даже татуировка из образа не выбивается».